Издательство «Азбука» представляет. Сэр Стив Стивенсон. Агата Мистери. Скандал вокруг Нобелевской премии. Книгу озвучивает Елена Березина. Пункт назначения – Россия, Санкт-Петербург. Цель – выяснить, куда запропастился Виктор Шалимов, талантливый ученик Петербургской школы гениев. Расследование начинается. В начале лета выдался погожий день. Свежий ветерок ласкал ветви деревьев в саду Мистери Хаус, старинного викторианского особняка с синей черепичной крышей на окраине Лондона. Когда надоедливый порыв воздуха в очередной раз приоткрыл шторы в гостиной, перепуганный Ларри Мистери прильнул к окну. Казалось, юный сыщик балансирует на грани нервного срыва. «Братишка, угомонись», — произнесла его двоюродная сестра Агата. «Сядь и расскажи мне обо всем по порядку». Бросив еще один взгляд на ворота в конце подъездной дорожки, юноша подбежал к дивану с узорчатой обивкой, но вместо того, чтобы сесть, зарылся с головой в подушке. «Ее зовут Лара, и она считает, что мы предназначены друг другу судьбой», — начал Ларри, высовывая голову из наспех сооруженного укрытия. «Я познакомился с ней на вечеринке у приятеля. В субботу утром случайно встретил ее в Ридженс-парке. Через пару дней мы увиделись в универмаге, а потом у киоска с пончиками в Сохо. Короче, Лара повсюду». «Может, она за тобой следит?» — рассмеялась Агата. «Ну нет, я бы сразу заметил», — юноша помотал головой. «Всегда проверять, нет ли слежки. Этому в школе Ока Интернешнл учат на первом уроке». «Тогда это и впрямь судьба», — заключила сестра. Мистер Кент, рослый дворецкий и незаменимый мастер на все руки, поставил на стол чайник со свежезаваренным чаем. Лежавший у камина белый сибирский кот Ватсон приоткрыл глаза. Не перепадет ли ему что-нибудь вкусненькое? И опять зажмурился со скучающим видом. «В общем, какой-то кошмар», — вздохнул Ларри. 6 встреч за одну неделю. Если мы и сегодня увидимся, Лара окончательно уверится, что мы идеальная пара». Агата откусила кусочек песочного печенья, с трудом сдерживая смех. Обычно это Ларри прилагал колоссальные усилия, чтобы завлечь девушку на свидание. А теперь, когда новая знакомая сама ищет с ним встречи, не на шутку запаниковал. «А вообще Лара симпатичная?» «Ну, да, а еще веселая, добрая, славная». «Тогда почему ты так изводишь себя?» Сам не пойму. Бесконечные совпадения действуют мне на нервы. Я уже из дома выходить боюсь». Точно по волшебству в кармане юноши затрезвонила Интерока. Компактное чудо-устройство в титановом корпусе. Такие выдавались всем агентам престижной школы для детективов. «Ура! То, что нужно!» — возликовал он, вылезая из-под подушек. «Новая командировка! Возможно, за границу, куда-нибудь подальше от Лондона!» На сенсорном экране появилось сообщение. Пункт назначения — Санкт-Петербург. Исчезновение Виктора Шалимова, ученика школы гениев. Запрос на расследование поступил анонимно. Важно. Мать Виктора, профессор Сара Шалимова, в этом году номинирована на Нобелевскую премию по химии. Будьте предельно осторожны, агент ЛМ-14. На карту поставлены доброе имя премии и репутация нашего агентства. Ларри подскочил точно ужаленный и торжествующе воскликнул. «Отлично! Летим в Россию!» Взглянув на фотографию на экране Интерока, Агата задумалась. «Пропал школьник, но кто сообщил о его исчезновении, не указано». «Да тут не одна загадка, а целых две!» — прошептала она, дотрагиваясь указательным пальцем до своего чуть вздернутого носика. В будущем Агата планировала сочинять детективы. Она обожала запутанные расследования и легко выстраивала логические цепочки. Следующие несколько минут она молча бродила по комнате и, казалось, рылась в своих знаменитых ящиках памяти. Вспоминала, не живет ли в таинственном Санкт-Петербурге кто-нибудь из их с Ларри многочисленных родственников. Девочка сверилась с генеалогическим древом, перелистала записную книжку и воскликнула. «Бинго! В Петербурге есть школа гениев, и там работает наш дядя Бакминстер. Он читает курс стратегии латерального мышления. Примечание. Термин «латеральное мышление» с английского «lateral thinking» — «боковой, направленный в сторону» — ввел психолог Эдвард де Бона в 1967 году. Конец примечания. «Вот это нам повезло так повезло!» «Какие-какие стратегии?» — недоуменно нахмурился юный детектив. «Сколько будет 2+2?» — ответила вопросом на вопрос Агата. «Нашла о чем спросить. 4!» «Но 2 яйца + 2 яйца — это уже омлет, верно?» «Ой, и правда. Ничего себе!» «Латеральное мышление, то есть творческое, нестандартное, позволяет взглянуть на предмет с разных точек зрения», — продолжила Агата. «Реши задачу. 5 человек укрываются под одним зонтом, но никто не промок. Почему?» Ларри пару минут поломал голову и беспомощно развел руками. «Потому что они прячутся от солнца, мисс», — предположил мистер Кент, убирая со стола. «Браво!» — Агата захлопала в ладоши. «Теперь, Ларри, до тебя дошло? Скорее бы познакомиться с дядюшкой Баком. Думаю, школа гениев — фантастическое место!» Сыщики стали готовиться к командировке. Ларри открыл сайт школы гениев и выяснил, что там обучается чрезвычайно одаренная молодежь из разных стран. Тем временем Агата листала газеты и журналы, разбросанные на столике у камина. «Где-то я уже слышала это имя», — промотала она себе под нос. «Ага, вот статья, которая мне нужна». «О чем идет речь, мисс?» — полюбопытствовал мистер Кент. «О присуждении Нобелевской премии матери Виктора». Профессор Сара Шалимова прославилась новаторским подходом в научных исследованиях, посвященных изучению грибов. Именно за сенсационное открытие в этой области Нобелевский комитет и присудил ей премию. «Давно известно, что грибы соединяются подземной сетью из тонких разветвленных нитей, так называемым мицелием», — пояснила Агата. «Они образуют обширную систему связи, несущих миллиарды единиц информации. Сара Шалимова нашла ключ к расшифровке сообщений, которыми обмениваются грибы, и на его основе вывела микологическое уравнение». Примечание. Микологический значит связанный с микологией. Микология — наука, изучающая грибы и грибоподобные организмы. Конец примечания. Ларри и мистер Кент озадаченно уставились на девочку. «Не берите в голову, это узкоспециализированный термин», — улыбнулась она. «Давайте лучше паковать чемоданы». Вскоре вещи были собраны, а Ватсон помещен в переноску. Когда подъехало такси, юный детектив первым подлетел к автомобилю и уже взялся за ручку дверцы, как вдруг услышал изумленный возглас. «Ларри, не может быть!» Голос принадлежал девушке с пышной рыжей шевелюрой и глазами цвета морской волны. «Лара, какое совпадение!» — пролепетал юноша. Глаза девушки заблестели. «Вот и нет. И чем чаще мы пересекаемся, тем меньше это напоминает совпадение. За 7 дней мы видимся в 7-й раз. Я считаю». Ларри попятился. «Я тоже». Улыбка Лары стала ослепительной. Агата протянула руку. «А я Агата, двоюродная сестра Ларри. Приятно познакомиться. Он столько о тебе рассказывал». Зыркнув на сестру, юный детектив поймал взгляд Лары и кивнул. «Да, приятно было повидаться, но нам пора. До встречи!» «До встречи!» — взволнованно прошептала девушка. «Ларри, а куда ты едешь, если не секрет?» Ларри запрыгнул на заднее сиденье такси и подмигнул. «Далеко!» Она вздохнула. «Надо же, я тоже на днях уезжаю. Интересно, сведет ли нас судьба еще раз?» «Все возможно!» — загадочно произнесла Агата. «Когда судьба вступает в игру всерьез, она становится на редкость романтичной». «Так мы едем или нет?» — буркнул Ларри из машины. Едва такси тронулось с места, Агата открыла старый путеводитель по Санкт-Петербургу, найденный в домашней библиотеке, и углубилась в чтение. Девочка предвкушала восхитительное приключение. Вскоре они сядут на самолет, который доставит их в город императора Петра Великого, подлинную жемчужину Севера.